Глава третья. Как говорили на одном дешевом телевизионном шоу, скандалы, интриги, расследования. Тот факт, что фоточка Томока Топлис утекла в чат с телефона в одной из черно-белых хищниц нашего школьного океана, практически не вызывал у меня сомнений. По многим причинам. Первое. Кроме них никто бы и не осмелился, даже если и имел бы подобного рода фото в архиве. Такой вот выпад, как правило, может себе позволить только стоящий на вершине пищевой пирамиды, потому что если ты рангом пониже и позволяешь себе прямо враждебные действия против кого-то рангом повыше, то это может плохо закончиться. Большинство парней в нашем классе, получив такую фоточку, порадовались бы, втихую подрочили на Томокины сиськи дома под одеялом, обязательно показали бы своим дружкам, и рано или поздно всем стало бы все известно, но совершенно другим путем. Фото бы кочевало с телефона на телефон, но не появилось бы в общем чате. Что же до девчонок, то тут, как правило, срабатывает цеховая солидарность. Девочки вообще не очень относятся к появлению сисек в общем чате, особенно если это сиськи кого-то из класса. По парадоксальным причинам. Так, несмотря на общий фон шейминга и всего этого «позор, позор, позор», Томока сейчас собирает гораздо больше задумчивых взглядов парней. И это бесит остальных девчонок. Таким вот образом можно не только уронить репутацию девушки, но и одновременно поднять ее сексуальную привлекательность. В наш век, когда самые популярные айдолы фотографируются с какими-то веревочками вместо трусиков, а то и вовсе, едва прикрывшись каким-нибудь предметом, когда обнаженное тело – самый популярный товар в сети и на обложках журналов, когда девушки из секс-индустрии раздают автографы и получают неплохие гонорары, такого рода поворот вполне вероятен. «Ты чего такой задумчивый?» – спрашивает меня Хината. Мы с ней сидим за столом, ужинаем. Обычная жареная рыбка, суп, салатики, тофу, зеленый чай. В гостиной включен телевизор, мама смотрит свое любимое вечернее шоу, где ведущие промывают косточки пришедшим в студию гостям. А я и вправду завис над своей порцией жареной рыбки, вяло тыкая ее палочками. «Со своими девчонками чего не поделил?» Она улыбается. Хината у нас младшенькая и любимая дочка. У нее с внутренним ощущением собственной ценности все в порядке. Она искренне считает себя самой-самой и ни капельки в этом не сомневается. Хорошо быть Хинатой, да. «Да у меня-то с ними все в порядке», — отвечаю я, подцепляя кусочек рыбки палочками. «Это у них между собой намечаются противоречия». «Ага, неприятности в раю. В гареме моего старшего брата происходят интриги и подковерная борьба за внимание и доступ к телу. Но только настоящий сыщик любви может раскрыть цепочку ужасающих преступлений против человечества. Узрите! Суперсыщик Хината!» Она привстает со стула и принимает позу какой-то героини из аниме или манги, приложив одну руку с оттопыренными пальцами в форме буквы «Ви» к глазу, а другую подняв в воздух. «Сыщик любви» звучит так, будто человек ищет любовь где-нибудь под матрасом. «Неважно», — отмахивается Хината. «Ну, расскажи, в чем там у тебя дело? Страсть, как охота про отношения в твоем гареме услышать». «Нет у меня гарема, отрицаю я, и не будет. Гарем содержать надо. Это ресурсы нужны, как материальные и физические, так и психологические. А вас толпой никто не выдержит. Тебя-то одну твой будущий муж как увидит, так под одеяло спрячется с посттравматическим синдромом». «Чего? Я не такая страшная!» Возмущается сестренка и прищуривается на меня. «Возьми свои слова обратно!» «Ты еще как страшна, Хината-чан, только не в физическом смысле. В физическом смысле ты у нас красотка, а вот в плане характера...» «Сочувствую я твоему будущему мужу. А ты не переживай за чужих мужиков, ты за свою сестренку переживай», — отвечает Хината, успокоившись. Она красавица, а остальное неважно. Видимо, так у нее мозг работает. Можно назвать ее маньячкой, убийцей, кем угодно, но красивой. Характер свой исправлять она не собирается, полагая его неизменимой частью себя. Вот такая я есть, красивая и с характером. А ты думал? Мои мысли плавно возвращаются к Томоко и Мико. Подозревал я Мико с самого начала. Нацуми такого бы не сделала, у нее и так статус главы Прайда есть. Ей эта возня до лампочки. Опускаться на уровень ниже она не станет, так рыкнет пару раз, приводя заблудших с дороги в чувство, и все. Кизука. Ее я не знаю достаточно близко, но успел заметить, что она скорее на подхвате. Что-то предлагается, и она готова в этом участвовать, помогать раскручивать тему, доливать масло в огонь и все такое. Но сама первой не начинает, предпочитает оставаться в тени, а вот Мико... Мико как раз может, потому что это она в их прайде играет роль энергичной и креативной. Она в постоянном поиске веселухи и адреналина. Именно она подошла ко мне первой. Именно она первой начинает задирать всех вокруг. Именно она является драйвером и заводилой. Это она придумывает веселые игры из разряда «спрятать чей-то портфель» и наблюдать, как владелец ищет его. Или конкурс «кто придумает самое обидное прозвище». Уже потом подтягивается тяжелая артиллерия в виде Нацуми, но сперва... Сперва всегда идет Мико. Самое интересное, что слив фотографии Томоко в чат, для нее это просто один из эпизодов «Смотри, чего я знаю» и «А давай сделаем, посмотрим, чего выйдет». Никакой стратегии за этим действием не стоит. И тактики тоже. Это действие ради действия. Так дети бросают камни в воду, понаблюдать за расходящимися кругами. Само по себе действие не вредное, а даже полезное. Любопытство – это не просто свой нос куда угодно засунуть. Любопытство – это важное преимущество в гонке выживания и всей этой эволюции. Потому что любопытные особи, может, сами живут и не сильно дольше своих соплеменников, потому что постоянно задаются вопросами вроде «А что будет, если засунуть пальцы в розетку?» Но их соплеменники как раз имеют все преимущества наглядного обучения на чужом примере. То есть для вида это очень полезно. Однако для конкретной особи может обернуться неприятностями. В нашем случае Мико не хотела, чтобы Томоко изнасиловали и избили в этой кладовке для спортивного инвентаря. Она просто хотела посмотреть, что будет. Но Томоко от этого не легче. Совершенно не легче. И Мико еще повезло, что это Томоко. Вот если бы это была Шизука, да еще узнала бы, кто виновник, то у Мико были бы совершенно реальные неприятности. Шизуке, когда она в свой раж входит, в социальные рамки по боку, она психопатка, и как таковая ее способность к эмпатии уменьшена. Воткнула бы Мико ножик между ребрами, и все. В общем, ситуация запутанная, но распутать ее возможно. Надо только вывести себе ИКР, согласно ТРИС, а потом выработать алгоритмы. Итак, какой же в данном случае будет идеальный конечный результат, согласно теории решения изобретательских задач? «Если твои девчонки ссорятся между собой, то тебе нужно их примирить», — говорит мне Хината. «Выбрать одну из них ты всегда успеешь, хотя мне больше первая понравилась, она вежливая и добрая. Если ты ее в дом приведешь, то я с ней буду в выходные по магазинам ходить». «По магазинам это хорошо, — говорю я. Это просто замечательно, что ты в состоянии по магазинам ходить. Ноги есть, чего ж не ходить». «Вторая девочка какая-то напряженная была, а с остальными ты нас не знакомил, хотя в моей школе говорят, что у тебя весь твой класс уже в гареме. Айкатян очень расстраивается, имею в виду. Она тебя выращивала, поливала, удобряла, ждала, когда ты созреешь, а едва плод поспел, так конкурентки налетели». «Чего? А ты чего думал? Она ж к нам домой вот уже лет пять как ходит». подбоченивается Хината. «У нее виды на тебя, а ты даже на свидание ее ни разу не пригласил». «Мелкая она для меня и для свидания еще. Вот лет через 5, цитирую я незабвенную Мидори-сан. 5 лет — это долго, — прикидывает Хината. И потом, любовь не знает границ и ограничений». «Любовь еще как знает границы», — подает голос с дивана мама. «Она проходит прямо вот тут, через порог этого дома, и с этой стороны границы я тебе голову откручу, если у тебя там что». «Ну, мама, я ж не про себя». «А я про тебя. Смотри у меня», — грозит мама, не отрываясь от просмотра вечернего шоу. «Удивительное свойство — слышать все, что происходит в доме, даже несмотря на включенный телевизор. Довольно громко включенный, надо сказать. Я встаю из-за стола. Сегодня у нас дежурная по уборке стола и складыванию посуды в посудомоечную машину Хината, а потому я просто встаю, кланяюсь благодаря за вкусный ужин и прохожу в гостиную». Сажусь на диван рядом с мамой. Она бросает на меня взгляд и снова углубляется в просмотр своего шоу. На экране ведущий выпытывает что-то у блондинки, которая смеется. «Как у тебя дела, ма?» – спрашиваю я, и мама давится вином, кашляет и смотрит на меня. «Ты заболел?» – спрашивает она. «Ну-ка, иди сюда, я температуру померю». «Да не заболел я!» Говорю я, но мама не слушает возражений. Она наклоняет мою голову к себе и прикладывается своими мягкими губами к моему лбу. Пахнет она просто изумительно. «Вроде нет температуры», — говорит мама, ставя бокал с вином на журнальный столик. «Может, съел чего-нибудь? Как себя чувствуешь?» «Нормально я себя чувствую. С чего это ты?» Отбиваюсь я от мамы, которая не на шутку забеспокоилась. «Ну как?» — отвечает-то. «Кента-кун вдруг решил поинтересоваться, как я. Наверное, что-то с тобой случилось. Заболел там?» «Ну, ма!» — выдаю я совершенно немужественную сентенцию. «Конечно, и сам Кента, да и я в его теле совершенно мало, преступно мало обращали внимания на маму и ее дела. Это правда. Привыкли все, что просто утром готов завтрак, в доме всегда чисто, одежда выстирана, а вечером на столе появляется вкусный ужин. Как там? Кто везет, на том и едут». «Ладно, ладно», — машет рукой мама. «Чего хотел, говори уже». «Или...» — она делает круглые глаза. «Неужели настал этот день?» «Этот день?» — отзывается Хината от посудомоечной машины. «Какой день?» «Вот и настал этот день», — качает головой мама. «А ведь я совершенно не готова. Я думала, что ты еще не готов, но этот день настал». Она смахивает несуществующую слезу с глаз. «Давай, задавай свои вопросы про то, откуда берутся дети». «Вообще-то мы с твоим отцом договорились, что эту беседу с тобой проведет он. Но раз уж так вышло, спрашивай». Мама берет с журнального столика бокал и приканчивает его одним глотком. Наливает себе еще вина, смотрит на меня. В такой щекотливой ситуации, когда совершенно непонятно, то ли надо мной так тонко издеваются, то ли мама серьезно, у меня не остается никакого другого пути. Никакого другого способа прекратить все это нет. Я закатываю глаза и... «Ну, мам!» – выдаю в эфир свой совершенно немужественный вопль о помощи. «Никто не может игнорировать маму, даже если ты самый мускулистый и волосатый варвар в мире. Если мама напишет, почему без шапки, тут любой Конан-варвар, разрубатель черепов, несущий смерть, ответит точно, как я». И оденет шапку, потому что мама не понимает, что мешает нести смерть в шапке. «Ты стал такой большой», — продолжает наслаждаться ситуацией мама, «и уже задаешь вопросы о пестиках и тычинках. Не то что твой отец, он так и не знал, что и куда, пока я ему не показала». «Ю, мама!» — подает голос Хината. «Фу, о таком говорить!» «По-твоему, если я твоя мама, то я уже и не женщина?» — искривляет бровь мама, и Хината тут же затыкается. Она у нас избалованная и самонадеянная, но умная. И суицидальными наклонностями не страдает. На такой вопрос вообще нет правильного ответа. И это даже и не вопрос вовсе. Это скорее проверка адекватности отпрысков в прайде. Кто не проходит проверку, получает люлей до степени выправления мозгов и встраивания в существующую реальность. То есть ответить «да» или «нет» тут никак. А у Хинаты пока с комплиментами кому-то другому туговато, поэтому бразды правления в разговоре переходят ко мне. «Мама, ты самая красивая и умная женщина на свете, честно признаюсь я. Если бы не папа, то я обязательно на тебе бы женился. Вся моя надежда – найти такую же, как ты, и быть счастливым с ней». «Хм». Мама тщательно проверяет зрачок моего глаза на сарказм и кивает головой, удовлетворенная ответом. «Да, это так», — говорит она и отпивает глоток из бокала. «Надо сказать, что быть самой красивой женщиной на свете так утомляет, и другой такой ты не найдешь, сынок. Но если постараешься, то сможешь найти кого-то, кто не вызывает у меня тиклевого глаза, а это уже немало». «А сейчас у него какие?» Хината, наконец, закончила с посудомоечной машиной и уборкой со стола и подошла поближе, перегнулась через спинку дивана. «Тебе такие не нравятся, ма?» «Никогда не высказывай свое мнение относительно женщин в присутствии мужчины, который с ними общается». Мама протягивает руку и щелкает указательным пальцем по носу Хинаты. Хината делает «ой» и отскакивает назад. Мама ухмыляется. «Запомните, детки», — говорит она, подняв к потолку этот самый палец. «Мужчины только думают, что это они выбирают женщин. На самом деле это мы им позволяем выбрать. Вернее, сделать выбор. На самом деле у них нет выбора». «Вот что-то подобное я сейчас и чувствую». «Угу», — киваю я. «Вот и настал тот день, когда мой сын спрашивает у меня совета насчет своих девушек. Я сейчас буду плакать», — уверяет нас мама. Глаза у нее совершенно сухие. Плакать она будет. Ага. «Да я не спрашиваю». «То есть о чем это я?» «Конечно, спрашиваю совета». Мгновенно перестраиваюсь я. Презумпция молодых — не слушать ничьих советов. Старики понимают, что каждому свое, но все же готовы выслушать любую точку зрения. Я тут вроде как посередине, и надо впитывать всю мудрость, которую мне готовы передать. Как говорят в восточной части Киото, гордость ведет к поражению, а скромность вознаграждается. Скромнее надо быть, а то хвост тут распушил. Все-то я знаю и все-то я умею. Ни черта я не знаю, особенно по части женщин и их вывертов сознания. А мама у нас квинтэссенция женщины. При этом она искренне обо мне заботится, а значит, в отличие от всех остальных женщин, может поведать мне большой секрет всех женщин. Возвращаясь к пословицам восточного Киото, женщина захочет, через скалу пройдет. Заметьте, женщина. Чего там хотят мужчины, никого не интересует, даже самих мужчин. Итак, мама поднимает палец вверх. Первое. Никогда не верь женщине. Мама! Это возмущенная Хината. Она считает, что я не заслуживаю доступа к великой тайне всех женщин. Она полагает, что я получу силу, которая сломает меня и сделает меня темным диктатором, что я непременно употреблю это знание во вреды женщинам, порабощая их, или, что гораздо хуже, растреплюсь всем об этом. Наивная девочка не понимает, что мама все продумывает на два хода вперед, при этом не пользуясь обычной логикой и рациональным складом ума. Вот и этот совет, словно совет Бернарда Шоу. «Никогда не слушайте ничьих советов, включая и этот. Совет мамы – не верить женщинам, включая ее саму». «И второе. Если ты не веришь женщине, то ты никогда не сможешь завоевать ее доверие», – заканчивает мама сентенцию и бокал вина. «Мама?» – хмурится Хината. «Спасибо, сенсей». Я встаю и глубоко кланяюсь нашей хранительнице домашнего очага и самой красивой женщине на свете. Ваши слова будут вырезаны в моем сердце и написаны иглами в уголках глаз. Поистине, знание — это сила. «Ступай и используй эту силу мудро», — кивает мама. «И посуду за собой уберите, масло в холодильник поставьте».